Но какого хрена? Я спрашиваю, какого хрена ты вообще туда полез? Калычев, похоже, был разозлен не на шутку. Во всяком случае, раньше я никогда не слышал, чтоб он так вопил. Хорошо еще конники Белова вовремя там оказались. А так бы и тебя убили, и оружие секретное немцам досталось. Но про оружие это он загнул. Вон, все 8 пустых труб вязаночкой лежат под столом. Я их после боя специально для отчета собрал. И незачем так орать. Хотя, действительно, беловцы очень вовремя там оказались. Еще бы минут 20, и нам точно хана. А их сунули закрыть прорыв, так что все очень удачно получилось. Полковник, когда наш водила без меня появился в расположении, чуть его не прибил. Тут же, взяв под свое командование танковую роту, оказавшуюся поблизости, повел ее на мое спасение. Вот только не пойму, то ли меня, то ли секретного оружия. Успел к шапочному разбору. Фрицев шуганули хорошо, и я, уже собрав использованные трубы, искал транспорт для возвращения. 5 суток ареста? Нет, 10 суток! Ого, как командир завелся! Гусева, когда тот попытался вступиться, вообще покрыл матом и выгнал. А теперь, распаляясь, мне сутки накидывает. Я стоял, понурившись всем видом, показывая глубокое раскаяние. «И не прикидывайся овечкой! Ишь, глазки он опустил! Больше без приказа, из расположения ни шагу!» И уже без крика, а как-то тоскливо добавил. «Неужели ты не понимаешь, как важен ты для нас? Ты же диверсант, а не пехотинец. Это у немцев ты как рыба в воде, а здесь? Тебя вообще на фронт в этот раз отпустили под мою личную ответственность, а ты такое творишь!» «Товарищ полковник, ну случайно все получилось. Если б не госпиталь, я бы оттуда впереди собственного визга удрал. А так деваться некуда было». Петрович, похоже, начал остывать. Закурил и другим тоном, передразнивая меня, сказал: «Деваться ему некуда было. Сколько, говоришь, танков из этой штуки подбили?» 4 танка. 2 в хлам, еще 2 ремонтно-пригодны. Использовали 8 выстрелов». И это совсем без подготовки. Если заранее знать, результат может быть еще лучше. Заранее знать. Ладно, иди к Гусеву, он тебя уже заждался. А мне еще отчет писать. Как чуть позже выяснилось, эти борзые фрицы, чуть то, что прорвались в направлении госпиталя, прорвались не просто так. Их план «Тайфун» начал трещать по всем швам. И любимый фюрер впал в ярость. Немцы конкретно застревали на Можайском рубеже обороны. Наши, правда, тоже держались непонятно за счет чего. В дивизиях народу осталось едва треть. А где и этого не было? Пополнения не было тоже. Я-то знал, что из Сибири сплошным потоком идут войска. Но народ об этом не догадывался и поэтому фигел от такого авангардизма командования. Как будто в Союзе люди закончились. Все вновь прибывшие в части были ополченцами из Москвы и Подмосковья. Им даже форму не выдавали. Сидели в окопах, кто в чем из дома ушел. А уж вооружены были. Это полный сюр. С одним даже поменялся. Отдал ему почти новый ППД, 3 гранаты и наган за самый настоящий Томпсон. Я эту машинку с огромным диском видел только в старых фильмах. Именно из такой в картине «В джазе только девушки» простреливали виолончель. Поэтому устоять не смог. Вообще-то вначале хотел поменять гангстерскую трещотку на один ППД. Но где мне тягаться в торгах с половозрелым, да еще и напуганным евреем? Как он меня в процессе обмена заодно и из полушубка не вытряхнул, ума не приложу. Так что теперь я счастливый обладатель раритета и предмета насмешек Сереги. Ну, пусть прикалывается, если хочет. А у меня уже собралась нехилая коллекция. Маузер, Лахти, Зигзауэр, полицейский Вальтер и крохотный Браунинг номер 5 с перламутровыми накладными ручки. И хотя коллекционировал исключительно пистолеты, мимо Томпсона пройти просто не смог. На фронте же опять начались нездоровые шевеления. Немцы после того, как их главный партайгеносце поимел в извращенной форме весь свой генштаб, а потом, пустив пену изо рта, просимулировал бешенство, встрепенулись и передумали впадать в зимнюю спячку. Наши плотно стояли на рубеже рек Лама, Руза и Нара. Поэтому Фрицепа кумеков решили, как нормальные герои, пойти в обход. Главные удары наносились на Клин и Рогачев с севера и на Тулу и Каширу с юга. Здесь уже сильно заволновался наш Верховный. Причем настолько сильно, что я опять был выдернут в Москву. Беседа проходила на этот раз в Кремле. Сталин ходил мрачной букой, временами пытаясь раскурить неприкуренную трубку. «Вы, товарищ Лисов, все-таки уверены, что враг не войдет в город?» «Так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий. Насколько я вообще могу доверять своему предвидческому дару? Будет какая-то помощь с Востока, которая остановит немцев? Может, войска из какого-нибудь резерва подойдут? Точно сказать не могу, но немцы в Москву не войдут». При этих словах Виссарионович коротко глянул на Берию и кивнул головой. «Ну, правильно. Откуда мне, простому старлею, знать, что с Дальнего Востока и Сибири сейчас вовсю гонят воинские эшелоны? По идее, это страшная государственная тайна. А сидящие передо мной еще и не знают, успеют ли эти войска вовремя». Сталина, похоже, мои слова успокоили. Во всяком случае, он прикурил, наконец, трубку и гораздо бодрее прошел по кабинету. «А что вы еще чувствуете?» «Вы знаете, товарищ Верховный Главнокомандующий, мне кажется, немцы не только в город не войдут, а буквально меньше, чем через месяц мы сами нанесем такой удар, что отбросим противника километров на 250 от Москвы». Потом, взяв мхатовскую паузу в несколько секунд, добавил: «Да, точно, я в этом уверен. И еще есть сведения, касающиеся лично вас». Сталин поднял брови и подбодрил: «Говорите, я вас внимательно слушаю». «У меня такое впечатление, что в конце этого месяца немцы вас собираются убить. Чуть ли не десант в Кремль скинут. Ну, мне так кажется». Это я его предупреждал о будущем немецком десанте на Воробьевых горах. До усатого правителя фрица, понятно, не добрались. Но такой козырь иметь очень здорово. Пусть теперь после уничтожения диверсантов думает, что это я его спас. Лишний плюс мне точно не помешает. Верховный замолк, глядя в окно и, видимо, что-то соображая. Вот кто действительно паузу держать может. Минут 5, наверное, молчал. Я стоял, стараясь громко не сопеть простуженным носом, но потом не выдержал и шмыгнул. Сталин обернулся на звук, оглядел меня и распорядился принести чаю. Потом прошел туда-сюда по кабинету и неожиданно спросил: «Илья Иванович, почему вы меня зовете все время только Верховный Главнокомандующий?» «Вот Лаврентий Павлович», — он показал трубкой на Берию, «обращается ко мне товарищ Сталин или Иосиф Виссарионович. Маленков также говорит, Тимошенко, Жуков, все остальные. Только вы ко мне по должности постоянно обращаетесь. Я вам что, не нравлюсь?» Вот так пассаж. Интересно, что он этим хотел сказать, а главное, совершенно не по теме. Добивается нежной и пылкой любви? Нахрена ему это нужно? И на слова о покушении вообще никак не отреагировал. Все-таки полет мысли всех этих шишек для меня остается полной тайной. Но отвечать надо. Поэтому еще раз шмыгнув, сказал: «Ну, по имени-отчеству обращаться неудобно. Все-таки вы глава государства, а я старший лейтенант». Наглостью отдает. «Сталиным вас называть можно, но это ваша гражданская», чуть было не сказал кликуха, но вовремя поймал себя за язык. «Ну, гражданское имя. А мы люди военные, поэтому и называю вас Верховным Главнокомандующим. А насчет нравитесь или нет, могу сказать, что я вас очень уважаю. Люди вашего уровня вообще крайне редко встречаются. Из исторических примеров только с Петром Первым сравнить могу. А когда побывал у вас на даче, уважение еще больше прибавилось». Верховный слушал меня, благожелательно улыбаясь и кивая в такт словам. Когда я добавил про дачу, он удивленно поднял брови и спросил: «Как-то вам моя дача уважение прибавила?» «А просто я ездил со своим командиром на Кировский завод. Так там у его директора Зальцмана не дом, а хоромы целые. И обставлены прямо по-барски. Я думал, что все наши руководители так живут. А у вас, когда побывал, понял, что далеко не все вы себе такого не позволяете. Вот уважение и прибавилось. По мере того, как я говорил, глаза у Сталина сужались, и рука, в которой была трубка, сжалась в кулак. Но сказать он ничего не успел, так как принесли чай. Виссарионович за секунду опять поменялся, став радушным хозяином. «Садитесь, товарищи, будем пить чай. А если Илья Иванович не ошибся в своих...» Он слегка замялся. «Предположениях, то скоро мы выпьем не чай, а хорошего вина за победу наших войск в битве под Москвой». Потом, уже провожая нас, сказал, обращаясь ко мне. «Вы, товарищ старший лейтенант, можете называть меня по имени-отчеству. Это не будет наглостью». Возвращаться обратно к своим, я думал, что теперь Сталин из города точно не свалит. Он и в моем времени оставался на месте, но здесь все идет немного по-другому. Вдруг рванет на запасной КП, тогда Москве точно капут, и сибиряки не помогут. А Зальцмана очень удачно слить получилось. Вроде ненароком, к слову пришелся, но теперь ему покажут мать Кузьмы. Не мог я простить этому деловару ни махинации с военприемкой, ни то, что наши тяжелые танки в результате его действий оказались по своим характеристикам едва ли не хуже, чем Т-34, и ездили эти КВ с вечно слетающими гусеницами, клинящим движком и собачьей писькой вместо орудия. Одно только название, что тяжелый танк. Правда, броня все же соответствует. Прислонившись к холодной дверце, потихоньку кимарил, вспоминая высочайшее чаепитие. Ведь кому скажешь, с кем чаи гонял, не поверят. И под урчание мотора, несмотря на задувающий в какие-то щели ветер, уснул. Через несколько дней после приезда Калычев ошарашил новостью. «Собирайся в командировку. Полетишь в Ижевск. Твоих гранатометчиков туда переводят, подальше от фронта. Будут строить большой завод». «А я тут при чем? Я же не строитель. Чего мне там делать?» От этого предложения полковника завис напрочь. Блин, где тут связь между диверсантом и заводом? Я не видел совсем. То есть видел, но только если этот завод на воздух поднять. Так и сказал Ивану Федоровичу. Он начальственным рыком отмел мои возражения, но потом объяснил. Там строителей и без тебя хватает. А ты со своим нахальством и полномочиями быстро все провернешь. Твоя идея была с этими стреляющими трубами. Вот теперь и расхлебывай. Полковник улыбнулся и, показывая, что это он так шутит, а когда я опять попробовал брыкаться, пресек все отмазки, сказав, не я это придумал, так что выполняй. Сейчас в Москву. Там получишь инструкции и документы, а оттуда дальше в Удмуртию. И, видя мою вытянувшуюся физиономию, подбодрил. Ты не пугайся. Это недели 2-3, не больше. А может, и быстрее все сделаешь. Возвращайся, мы тебя ждать будем. Вот, блин, работка подвалила. Меня что, за проныру хозяйственника считают? И кто мог Калычеву дать приказ такой? Ну, кто, понятно. От небожителей кремлевских идей исходит. Только вот зачем, не ясно. Я поплелся собираться, попросив напоследок. Товарищ полковник, вы Пучкова пока сильно к немцам не гоняете. У него бросок слева еще плохо выходит. И ногу на вчерашней тренировке подвернул. «Да не волнуйся ты, я знаю. Давай, иди уж».